мной другое солнце, надо мной другое небо, подо мной земли другая сторона. От своей привычной жизни никогда я даже не был. Я сейчас далек от дома, как луна. Сладкий, как сны уставших беглецов, объятия твои, один Америка, Америка, один Америка, Америка, один Америка, Америка, один Америка, Америка. Отогреть на солнце душу, захотев тепла задолго до весны. От печали без причины не бывает средства лучше, чем увидеть мир с обратной стороны. Сладкий, как сны уставших беглецов, объятия твои, один Америка.